Безмолвно распоряжалась прислуга и все время курила, держа папиросу в правом углу рта и щуря дыма правый глаз. Голос ее редко удавалось слышать, а на поклоны она отвечала всегда одинаковой бесцветной улыбкой.